Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 480. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Сердце мое, позволь приободрить тебя и напомнить тебе, чтобы ты не изнемогала в святой борьбе, потому что награда твоя велика, награда победы славна. Сегодня мы едим небесную манну, которая выпала вокруг нашего стана. Это пища пустыни, пища, пришедшая к нам с небес, пища, которой всегда достаточно для странников, находящихся на пути к вечной родине. Но в Иисусе Христе нас ожидает еще большая степень духовной жизни. В Нем для нас приготовлена пища, которой мы еще до сих пор не наслаждались. В золотом сосуде, находящемся во святое святых, содержалась манна, которая никогда не портилась, хотя хранилась там столетиями. Никто не видел ее, потому что она вместе с сосудом сокрыта была во святом святых. Точно так же высшая жизнь верующего сокрыта со Христом в Боге. Вскоре она станет нашим уделом. После того, как по милости нашего Господа Иисуса мы одержим победу, мы будем есть от царского стола и питаться дорогостоящей пищей. Она явится нашей сокровенной манной, как Он был манной пустыни. Для нас Он все и во всем, как в наших самых высоких, так и в повседневных интересах. Он помогает нам бороться, дарует нам победу и Сам является нашей наградой. Господи, помоги мне побеждать.